Москва. Владение клана Орловых. Аэропорт Внуково. Ведущий коридор к залу ожидания для VIP-пассажиров. 10.33. Когда все началось, и магия получила распространение по всей планете, а армия в тот же день атаковала магические зоны, Борис Егоров подумал, что ему не повезло наблюдать конец света. После того, как колдуны отбились и перешли в контрнаступление, опасения лишь усилились, перейдя в разряд почти твердой уверенности. Майор Собра не желал умирать за толстосумов, с успехом совмещающих деятельность государственных служащих и предпринимателей. Его ребята тоже в большинстве своем обладали весьма трезвым взглядом на жизнь и не захотели бросаться на баррикады, пытаясь остановить боевые подразделения кланов. Сожженные заживо прокурорские, судейские, полицейские, военные, особисты, депутаты, члены правительства, маги устроили на улицах Москвы натуральный филиал ада, истребляя чиновников разных должностей и рангов целыми сотнями. Параллельно шла методическая смена власти. Бюрократический аппарат похудел на 2/3, полностью изменив структуру государственного управления. Удивительно, а может и вполне закономерно, простой народ не только не протестовал против радикальных методов, продемонстрированных колдунами, но и всецело принялся их поддерживать, полностью одобряя. Первые 2 недели после Великого Откровения Егоров не появлялся на работе, опасаясь попасть под раздачу. Так поступило большинство сотрудников столичной полиции. Охрану правопорядка осуществляли прибывшие вместе с колдовской армией некие хранители тишины. Вскоре ему позвонили, предложили вернуться к прежним обязанностям. Он не брал взяток, не занимался левой халтуркой, не крышевал никого, так что отправился обратно без страха. Ну, почти. К тому времени стало известно, что у новых властей отношение к варью и откровенным бандитам весьма отрицательное. Легко отправляли на казнь, не давая возможности договориться и откупиться. Причем заимели нехорошую привычку находить тех, кто остался в стороне и вроде как считал себя уволенным. Видимо, не хотели, чтобы в столице пополнялись ряды преступных элементов. Его оставили, признали годным, добропорядочным, лояльным. Предоставили выбор, объяснили условия, новые правила и порядки. Стало понятным, что общество магов куда справедливее и честнее, чем прежняя российская демократия, которую, кроме как плутократия, язык не поворачивался назвать. Служба нравилась. Колдуны снизили преступность за предельно короткий срок на невероятно низкий уровень. Никаких адвокатов, никаких судей, никаких бесконечных судебных процессов. Допрос с амулетом истины и мгновенный приговор. И, конечно же, никакого индивидуального подхода, как в былые времена, когда обычного человека и чиновника могли судить по одинаковым статьям, а наказание получалось зачастую совершенно разным. Первого вполне могли отправить за решетку на реальный срок, в то время как последнего лишь оштрафовать на символическую сумму. Подобный подход действительно подкупал. Правосудие колдовских кланов вышло не в пример справедливее старого. Тотальное истребление организованной преступности, налеты на воровские сходки, ликвидация этнических группировок, безжалостные казни любых сообщников. Самый большой и самый криминогенный город в России буквально зачистили, не оставляя бандитам ни шанса на выживание. И нечто похожее творилось везде. Майор слышал истории из других владений. Колдуны привыкли к определенному образу жизни в дивных землях и перенесли оттуда порядки на новые, более обширные территории. Эффективность работы хранителей тишины оказалась столь высокой, что последнее время Борис даже начал немного скучать. Его подразделению все реже приходилось выезжать на срочные вызовы, а те, что происходили, обычно случались из-за пустяков вроде массовой кабацкой драки. Тем сильнее он удивился сегодня утром, после сообщения дежурного о захвате в аэропорту заложников. Что за придурки так торопились умереть, что совершили столь дикую глупость? По приезду на место СОБР оцепил прилегающую территорию, занял позиции, ожидая появления боевых магов. На службе было их не так много, как хотелось бы, поэтому иногда простым сотрудникам приходилось обходиться своими силами. но сегодня явно ожидается работа в спарке с одаренными. Так и вышло. Да еще посчастливилось встретить старого знакомца. Генка Птахов, бывший ранее опером в Центральном, во время Великого Откровения получил магические способности. Прошел ускоренные курсы и вернулся обратно, уже в совершенно ином качестве. «Сколько еще ждать?» Борис потер щетину кулаком, сознанием дела оглядывая подступы к злополучному залу. Бывший лейтенант, а теперь боевой маг клана Орловых, пожал плечами. Он находился на уровне адепта и не играл первые роли в разыгравшейся пьесе. «Не знаю, командиров смущает наличие детей», – деловито объяснил молодой волшебник. «Никто не хочет устраивать бойню». «Это радует», – Егоров вздохнул. Признаться честно, уже выяснив подробности захвата, у него имелись определенные опасения по поводу дальнейших действий колдунов. Кому как не ему знать, насколько бывают решительны и безжалостны хранители тишины. Поэтому появление старого приятеля Бориса встретил с облегчением. Знал, что с ним будет проще работать, и что тому тоже не понравится наличие лишних жертв. Попросили повременить. Сейчас спецы что-то просчитают, вроде даже провидцев подключили. Майор помолчал. «Думаешь, они и впрямь смогут убить школьников?» Спустя какое-то время мрачно осведомился он. Птахов неопределенно пожал плечами. «Взрывчатку там точно засекли, как и боевые амулеты. Двое постоянно находятся под действием алхимических стимуляторов. Бешеная скорость реакции даст им время нажать на кнопку, даже в случае штурма магами в боевой ипостаси. Раз уж маленькие ублюдки так хорошо подготовились, то скорее всего пойдут до конца». «Нервничаю», – посетовал Егоров. «Не будь внутри детей, как-то спокойнее было бы. Взрослые денежные мешки намного лучше воспринимаются в качестве заложников». «Это потому, что ты добрый, и у тебя нормальная человеческая реакция», – объяснил Генка. «Можешь мне поверить, колдуны мыслят совершенно иными категориями. Не спорю, детей им тоже в какой-то мере жалко, но в первую очередь их заботят дальнейшие последствия захвата. Отпустить преступников сейчас – значит позволить кому-то другому провернуть нечто подобное в будущем. Отсюда никто не уйдет, даже если для этого придется положить всех внутри. Такова политика клана». Брови майора сошлись на переносице. Ему категорически не понравилось услышанное. У оцепления возникла какая-то возня. Двое высоких плечистых парней прошли сквозь полицейский кордон. Один в бордовой куртке цветов алой стражи, второй в обычном костюме без галстука, с расстегнутым воротом дорогой рубашки. Они направились к ним. «Это еще кто?» За то короткое время, пока незнакомцы пересекали расстояние между внешним и внутренним периметром оцепления, майор успел оценить плавность и экономность движений обоих. Такую пластику обычно приобретали после многочисленных тренировок и обучали на них отнюдь необычным гимнастическим упражнениям. Нетрудно догадаться, кто пожаловал. Боевые маги, причем весьма высокого ранга. Аура внутренней силы и абсолютной уверенности в себе окутывала обоих плотным потоком. Майору уже приходилось сталкиваться с подобными типами за последние месяцы. По сравнению с ними Генка выглядел хилым щенком в компании матерых хищников. «Сообщите преступникам, что мы хотим поговорить», – властно распорядился тот, что был в простом костюме. Его спутник из алой стражи подтвердил приказ молчаливым кивком. Егоров случайно перехватил взгляд говорившего и мысленно содрогнулся. Столько в нем виднелось стылого холода. Что-то подсказало, что на счету этого юнца столько трупов, что хватит на небольшое личное кладбище. «Я еще раз настоятельно рекомендую не вмешиваться», – скучным голосом произнес второй. «Я всего лишь хочу с ними переброситься парой слов», — ответил первый, активно возясь в своем инкоме. «Не получится, поедем в командный центр. Попытаться не помешает». «Уверяю вас, наши специалисты достаточно квалифицированы. Делегация ни в коем случае не пострадает». Майор вздрогнул. «Вот значит, из-за чего они здесь. Из-за бизнесменов. Они, видимо, из другого клана, и сюда специально приехал их представитель, чтобы проследить за безопасностью сотрудников компании. С одной стороны, подобное поведение жутко взбесило. Егоров чуть не брякнул что-нибудь язвительное в адрес магов, заботящихся о толстосумах. Но потом подумал и переменил точку зрения. Дело вовсе не в личности заложников, дело в их принадлежности к определенному клану. Окажись на месте денежных мешков кто-то еще, парень в костюме все равно бы сюда приехал. Кланы всегда защищают своих. И Орловы дадут ему возможность пообщаться с преступниками, потому что по-другому поступить не могут. Случись это с их людьми в чужих землях, местные хозяева ответят им такой же любезностью. Вскоре из дверей зала ожидания для пассажиров первого класса появились молодые парень и девушка, спокойно проследовали мимо полицейских и направились прямиком к ним. Я думал, будем общаться по телефону», – задумчиво протянул первый колдун. «Сопляки, слишком уверены в себе», – проворчал второй. Майор инстинктивно потянулся к оружию. Предупреждающий резкий поворот головы боевого мага заставил остановить движение на полпути. «Прямой перевод по 5 миллионов на персональный счет в Первый национальный банк Японии», – сходу начала выдвигать требования девчонка. «Заправленный самолет и беспрепятственный пролет?» Борис нахмурился. «Кажется, это дочка кого-то из генпрокурорских. Пацан рядом, сын одного из замминистров внутренних дел. У обоих родители ликвидированы в ходе зачисток. Ольга Кравченко, 17 лет», – перебил говорившую колдун, глядя на дисплей инкома. «Есть брат Николай, 9 лет от роду. Сейчас находится в школе-интернате для детей-сирот номер 79. Не давая что-то сказать в ответ, маг повернулся ко второму террористу и прочитал с экрана. «Ильдар Сафонов, 18 лет. Имеется брат и сестра, 7 и 6 лет. В данный момент находятся в детдоме на улице Мостовой». «К чему это все?» Девчонка почувствовала неладное и нервно попятилась назад. Боевой маг невозмутимо опустил руку с работающим инкомом. «У каждого из вас еще остались родственники в пределах нашей досягаемости. Если через 10 минут все заложники не выйдут из зала целыми и невредимыми, мы привезем сюда ваших родных». «Зачем?» Парень тоже сделал движение назад, желая уйти от страшного в своем равнодушии голоса, ведущего переговоры совсем не так, как они рассчитывали. «Мы их казним», – вежливо объяснил колдун. «Прямо здесь, выстроим в один ряд, поставив на колени, и затем снесем головы, вне зависимости от того, сколько им лет». Девчонка побледнела, губы парня задрожали. Они моментально поверили, что именно так все и будет. Слишком уж уверенно говорил маг, слишком буднично. Он не угрожал, он просто объяснял, что произойдет дальше. «Вы не посмеете?» пробормотала та, которую назвали Ольгой Кравченко. «Конечно, посмеем», – невозмутимо возразил маг. «Но у вас есть выбор. Пока вы никого не убили и не ранили, вам предлагается депортация с пожизненным запретом на возвращение. Мы рациональные люди, нам не нужна лишняя кровь. Денег вы не получите, зато сохраните жизни себе и своим родственникам. Идите, через 10 минут ждем ответа». И они пошли. Еще совсем недавно столь уверенные в себе юные террористы шаркающей походкой направились обратно, потому что поверили в озвученную угрозу. Майор незаметно вздохнул. Проклятие, он бы и сам поверил. Молодой колдун в дорогом костюме за несколько тысяч не производил впечатления пустобреха. «Вы и в самом деле собираетесь сделать то, что пообещали?» — осторожно поинтересовался Егоров. Первый маг слегка удивленно повернулся к нему. «С ума сошли? Думаете, я бы приказал казнить 6-7-летних детей? Конечно нет, это блеф. Посмотрим, сработает ли. Нет, тогда штурм». «Сработало. Потребовали официальные документы о помиловании и билеты в Японию. Но поверили». Убедительный тон колдуна, пообещавшего перебить сначала всех живых родственников, а затем и самих захватчиков, повлиял на неокрепшие молодые умы в лучшую сторону. Заложников отпустили, взрывчатку разрядили, Группа парней и девчонок от 16 до 18 лет столпилась в углу, ожидая, когда их проведут на борт самолета. «Отличная работа, Виктор! Не ожидал, что получится!» Второй маг из Алой Стражи усмехнулся, глядя на скучковавшихся юных террористов. «Да я тоже не до конца был уверен», – признался инициатор жуткого ультиматума. Сергей Орлов сделал небольшой шаг вперед, на его ладони заплясал сгусток пламени. Увидев боевое заклятие, преступники дружно закричали. Сквозь голоса, искаженные страхом, прорвался один особенно громкий, той самой девчонке, что требовала денег и самолет. «Вы же обещали!» По губам магов скользнули одинаковые холодные улыбки. «Слово, данное преступникам, не считается», – презрительно бросил огневик. И бушующая струя пламени ударила в террористов.